Глава 19. Закончена модернизация мышечных волокон и сухожилий. Текущий ранг F. Индекс тела повышен до 173. Я со стоном без сил раскинулся на кровати. Болели вообще все мышцы, даже те, о наличии которых я не подозревал. Правда, боль стремительно уходила, оставляя чувство голода. Но пока я еще был не готов двигаться. С другой стороны, повысившийся единовременно почти на 50 единиц индекс тела компенсировал все неудобства. Если брать среднестатистического человека за 100 единиц, сейчас я был почти в два раза сильнее, быстрее и крепче. Хотя нет, моя прочность все же была повыше, просто индекс выдавал среднюю оценку без разбивки по деталям. А легирование костей давало мне значительное преимущество перед обычными людьми, да и перед некоторыми охотниками, как показала практика. Боль, наконец, полностью отступила, и я, спрыгнув с кровати, кинулся, нет, не к холодильнику, а начал отжиматься. Нужно было проверить свои новые возможности, а на полный желудок этого не сделаешь. Но на 300-м повторении мне стало скучно. Усталости я не чувствовал, мерно двигаясь вверх и вниз, разве что запыхался немного. Дыхалка не успевала за мышцами, да и я подзабыл, как правильно дышать, так что, решив, что достаточно, остановился. Немного передохнул и пошел на улицу. У моего домика имелся небольшой двор, буквально пара-тройка квадратных метров, но этого хватило, чтобы устроить спортивный уголок. А что? Надо было себя в порядок приводить, так что без турника и брусьев никак. Трубы нашел на свалке, сварили мне их за бутылку мужики с пункта приема лома, вкопал уже сам, отполировал и вуаля, вполне достойные спортивные снаряды готовы. На земле бывало и худшим доводилось пользоваться. Подтягивания тоже превзошли все ожидания. Закончил я на 70-м, решив не доводить себя до истощения. На брусьях сделал 200 и спрыгнул. Сила и выносливость явно вышли за пределы обычного, даже очень тренированного человека, и даже многих охотников из тех, чей талант не связан с физической силой. Добавить талант стрелка и кильку, превратившуюся в весьма опасного противника, и получается, что я уже превзошел даже Е-ранг, и уже по общей силе ближе к Д. И это надо было срочно проверить. Только вот имелась одна загвоздка. Для ближнего боя у меня был Альшпис, он же Шипокол, весьма достойное оружие, и замена ему еще не потребуется довольно долго. А вот для дальнего только пневматический пистолет, светить который я мало того, что не хочу, так и толку от него будет немного. Даже с ядом фроганов вряд ли он сможет причинить вред монстрам Д-ранга. Те намного крепче, чем кажутся. И случай с охотниками темной тропы не показатель. Они все же остались людьми, по большому счету. Ехать к старику в ломбард тоже не вариант. Сейчас мне лучше рядом с ним не показываться. Остается только одно. Официально купить ствол в ассоциации, а заодно перепройти тестирование и получить лицензию Е-ранга. Лишней не будет. Но сначала плотный завтрак. Я сгреб счастливо пискнувшую кильку, решившую, что я устроил аттракцион специально для нее и катавшуюся на мне, пока я проверял свои возможности. А что на завтрак может быть лучше жареного мяса зубара? Правильно, ничего. После вчерашней пирушки кусок изрядно уменьшился, но все еще оставался достаточного объема, чтобы питаться только им всю ближайшую неделю. Продавать его я передумал. Деньги, конечно, нужны, но и кушать что-то надо. А мне с Илькой по мере развития еды требовалось все больше. Да и слишком вкусным оказалось мясо, чтобы им делиться. Килька в этом была со мной полностью согласна, поэтому путалась под ногами, пока я готовил, норовя забраться на голову и оттуда упереть лакомый кусочек, за что пару раз получила по пушистой попе, но все равно я выдал ей законную долю, и следующие полчаса в доме были слышны лишь звуки жирных вздохов сожаления, что мало. «Ну что ты от меня хочешь?» Помыв посуду, я собрался было выходить, но Килька упорно лезла на руки, буквально требуя взять ее с собой. «Ладно, хвостатая засранка. Забирайся за пазуху, но чтобы сидела тихо, а то лишь у молока». Не знаю, подействовала ли угроза, но хвостатая шустро забралась мне под куртку и там притихло. Лишь хитрая мордочка торчала наружу, интересуясь всем, что вокруг происходит. С развитием интеллекта куницы было любопытно все на свете. Она была как ребенок, только говорить не умела. Поэтому я и взял ее с собой. Мы в ответе за тех, кого приручили. А я тогда в ответе трижды, раз взялся изменять животное, делая из него нечто большее. В такой ситуации глупо делать вид, что ничего не понимаешь. К тому же килька для меня была чем-то большим, чем домашнее животное. Товарищем, другом, но никак не просто питомцем. Ехать нам предстояло долго, в самый центр города. И чтобы не толкаться с килькой в общественном транспорте, я вызвал такси. В наши трущобы таксисты ездили неохотно, так что, чтобы не нарываться, я прошел пару кварталов, выйдя к магазину, и оттуда уже уехал, нечего гусей дразнить. Я точно знал, что несколько банд свалки связаны с теневиками, и там регулярно пропадали люди. Я и сам несколько раз чуть крупно не вляпался, чудом удалось отбиться. Да и то, скорее всего, только потому, что учился в школе. Пока школьник не просрал все три шанса пробудиться, он ценный актив, о котором государство заботится. Но если тебе не повезло, тогда никто не поможет. Случай Маши вполне показателен в этом плане. Как и то, что, сделав ее фактически своей рабыней, ублюдки не тронули сестру. Ждать от них человеколюбия глупо. Уроды просто не хотели рисковать. Ладно, плевать. Теперь я был готов, и любого, кто сунется, ждал ласковый прием. Такой, чтобы навсегда зарекся даже смотреть в мою сторону. «Ассоциация!» — вырвал меня из размышлений голос таксиста. «Давай, парень, выметайся! Не задерживай! Мне еще работать! Не то, что некоторым!» «Спасибо!» — я не стал грубить в ответ, выбравшись из машины. «Ну что, Килька, похоже, нас приняли за неудачников. Докажем, что все они ошибаются!» Куница согласно пискнула. Она была на все согласна, лишь бы с любимым хозяином. А я замер, разглядывая громаду здания Ассоциации охотников. Я его много раз видел на фото и по телевизору, но вживую довелось впервые недели две назад. Как-то дела не заносили меня в центр города. Но теперь моя дорога лежала в самое его сердце. Именно здесь, в сверкающем металлом и стеклом небоскребе, располагалась не только администрация ассоциации, регулирующая взаимоотношения самой сильной и при этом самой взбалмошной части населения – охотников. Здесь же можно было купить любое оборудование, броню, оружие или расходники, пройти переоценку, тестирование способностей, снять тренировочный полигон, нанять личного наставника, да и еще кучу всего необходимого, чтобы превратить сопляка или соплячку с нужным навыком в грозного бойца, что встанет на защиту человечества. Или станет двинутым на голову маньяком. Этого тоже никто не исключал. Сила меняла людей, и чаще всего не в лучшую сторону. В холле на первом этаже, где располагались стойки администраторов, всегда было много народу. И сегодняшний день не стал исключением. Правда, дебоширить никто не пытался. За порядком следила охрана, а очередь была электронной. За попытку прорваться вне своего номера можно было отхватить запрет на обслуживание, и ладно, если месячный. Ходили слухи, что одному особо наглому дали бан в 1000 лет за то, что он напал на девочку-администратора. Правда, согласно легенде, этот охотник потом героически погиб при ликвидации прорыва, и запрет сняли. Но я в эту историю вообще слабо верил. Слишком уж она походила на попытку создать нужную установку. Мол, тронешь сотрудников ассоциации, и тебе останется только героически сдохнуть. Тогда тебя простят. Посмертно. Так что даже если этого случая не было, его стоило придумать. Я выбрал на электронном табло нужные мне опции и получил билет с номером. Судя по табло, ждать мне предстояло не менее часа. Да, администраторы прям не спешили гореть на работе. Мне это напоминало регистратуру в поликлинике там, на земле. Даже ностальгия накатила, и домой захотелось. Так что я нашел пустую лавку в укромном уголке и принялся играть с килькой, выгоняя хандру и душевную боль. Хвостатая зараза, кого хочешь, излечит от плохого настроения. Вот и через пару минут уже забыл, что о чем-то переживал. Ровно до того момента, как рядом раздался знакомый противный голос. «Я смотрю, ассоциация совсем опустилась!» Передо мной стоял Гусев Олег вместе со своими шестерками. «Теперь сюда пускают всякий мусор. Эдак скоро она и вовсе в помойку превратится. Впрочем, неудивительно, если вспомнить, какую политику ведет ее руководство». «О, Олежа!» — я поднял голову. «Как настоящий! И твои яичонки с тобой. Мне вот интересно, вы даже в сортир втроем ходите? А кто кому задницу вытирает? Тебе-то, понятно, они вылизывают, но мне интересно, они это по очереди делают или оба сразу?» «Сука!» Правый и левый тут же налились дурной кровью и кинулись на меня. «Я тебя угандошу!» «Стоять!» Удивительно, но понадобилось всего одно слово, чтобы остановить этих двух придурков, и я, уже приготовившийся встретить их как полагается, перевел взгляд на новое действующее лицо. «Что здесь происходит?» А посмотреть было на что. Передо мной стояла очень красивая девушка лет 20 в строгом брючном костюме. Прямые белые волосы струились по спине, достигая ягодиц. Точеные черты лица, на котором выделялись ярко-синие, потрясающей красоты и глубины глаза. Вкупе с снежно-белой кожей это давало потрясающий эффект, который бил наповал. Я даже на секунду забыл, как дышать. Зато вспомнил, кто это такая. Эльза Бессер, ледяная королева, дочь главы гильдии «Золотая лоза». 22 года, охотник С-ранга, талант управления льдом. Я прищурился и активировал оценку. Эльза Бессер, 22 года, тело 101, разум 132, здоровье 150/150, талант криокинез С-ранг. Особые способности: вьюга, С-ранг, абсолютный ноль, С-ранг, живой лед, А-ранг, дверь стужи, Б-ранг. Весьма и весьма неплохо. Домашнего потенциала не дотягивает, но тот еще хрен знает, как активировать. А тут вот, пожалуйста, две ультры и пара способностей А и Б-рангов. Это если не брать во внимание сам талант. Она и с ним обращается виртуозно. Недаром ее считают сильнейшей из молодого поколения. Другой вопрос, что эта умница и красавица делает рядом с дебилом Олежей? Хотя, я пригляделся повнимательнее, и действительно, на одежде дурачков нашлись значки золотых тентаклей. Понятно. И все равно непонятно. Я хоть жизнью популярных охотников не увлекался, но и то понимал, что статус Эльзы слишком высок для такой компании. Или наоборот. Гусев, несмотря на папину корпорацию, никак не дотягивал до Бессер. У «Золотой лозы» таких корпораций десятка три наберется. Так, собственно, какого хрена тут происходит? «Я спрашиваю, что здесь происходит?» — повторила мои мысли Эльза. «Гусев, тебя только приняли, и ты уже решил опозорить гильдию, устроив драку в ассоциации?» «Я не...» У Олежки забегали глаза в поисках отмазки и остановились на мне. «Это он! Этот мусор оскорбил нас! И не только нас, он оскорбил всю золотую лозу! Мы просто хотели преподать ему урок вежливости!» «А еще я в твой горшок написал». Я с осуждением покачал головой, ловя грозную кильку, собирающуюся кинуться на обидчиков. «Олежа, тебе не 6 лет. Я думал, после прошлой трепки у вас хоть немного ума добавится, но, видимо, ожидал слишком многого». «Какой интересный зверек!» Эльза подняла бровь, глядя на царапины, оставленные куницей на гранитном полу, а затем перевела взгляд на меня. «Лекарь Э. Франга. Фамилия Митин». «Минин», — удивленно поправил я девушку, не став акцентировать, что у меня уже Е-ранг. «Не ожидал, честно говоря, что снежная королева Золотой Лозы обо мне знает. Прям не знаю, что теперь делать. Сразу говорю, на первом свидании я не целуюсь». «Не обольщайся», — обожгла меня сердитым взглядом Бессер. «Ты меня совершенно не интересуешь ни в каком виде. У нас нет места слабакам». «Ты разбила мне сердце», — я с преувеличенно грустным видом покачал головой. «Но все равно, не так много людей в Элизиуме могут сказать, что их знает Эльза Бессер. Как считаешь, может начать автографами торговать?» «Делай, что хочешь. Почему это должно меня волновать? — холодно бросила Эльза. «Однако я не позволю оскорблять мою гильдию». «Мы оба знаем, что этого не было». Я пожал плечами. «Просто Олежек слишком тупой, чтобы придумать что-то сложнее. А еще ты знаешь, что если нападешь на меня или вызовешь на дуэль, через час весь город будет склонять тебя и вашу гильдию на все лады. Орлы не охотятся на мух, это аксиома. И уж тем более в здании ассоциации. Но и уйти просто так вы уже не можете. Олежек с шестерками, конечно, кретин, но это ваш кретин. А значит, его фейл — это потеря лица всей гильдии. Я же прав?» «Прав». На удивление, Бессер оказалась вполне разумной особой. «Но раз ты завел разговор, у тебя есть предложение. Я слушаю». «Испытание». Я вынул из кармана буклет и протянул его девушке. «Мы заключим пари. Кто наберет больше очков, тот и проиграл. Победитель идет в академию, проигравший пролетает, даже если он прошел испытание. А ваша гильдия оплатит полный курс обучения». «Наглости тебе не занимать», — на холодном лице Эльзы мелькнула усмешка. «Только вот зачем это нам? Олег и так поступит в любую академию, в какую захочет. А вот у тебя, наоборот, шансов почти нет. Невыгодный спор получается, односторонний. Что можешь предложить ты, чтобы уравнять условия?» «Я их бить не буду», — я лучезарно улыбнулся. «Ты же видела ролик. Тебе, конечно, могли наплести, что это случайность, и на самом деле охотника Б-ранга не может победить ранг F, но мы оба знаем, что это не так. И за прошедший месяц эти дебилы не стали сильнее или опытнее, а я стал. Я, кстати, на переаттестацию пришел. Но даже то, что я буду выше рангом, ничем вам не поможет в ситуации, если я вызову их на дуэль и изобью. А потом буду делать так каждый день, вызывать и избивать. Нет, они, конечно, могут отказаться, но сама понимаешь, что тогда будет». «Ты меня шантажируешь?» Вот теперь в глазах ледяной королевы горел настоящий шок. «И не боишься? Ведь мне достаточно щелкнуть пальцами, и ты исчезнешь». «Знаешь», — я погладил кильку, агрессивно рычавшую на незваных гостей, «в одной далекой-далекой стране один умный человек сказал: беднякам нечего терять, кроме своих цепей. Тогда он возглавил восстание против тирании небольшой кучки людей, решивших, что весь мир принадлежит им, просто по праву рождения. Потому что вот они такие с хорошими лицами, а те, кто по-настоящему работает, добывая хлеб в поте лица, это быдло, скот, его можно бить, убивать, продавать, ну и так далее. И знаешь что? Люди пошли за ним и победили. Сбросили тиранов и построили страну, где на первое место встал человек рабочий. Впрочем, это совсем другая история. Я про то, что мне терять нечего. Да, ты можешь меня уничтожить, но я буду сопротивляться. Как могу. Отбиваться, чем могу. Понятное дело, это не поможет, и рано или поздно вы меня достанете, но люди все равно об этом узнают. И, может быть, именно эта история станет той соломинкой, что переломит хребет верблюду. Знаешь эту историю?» «Знаю». По лицу Бессер скользнула усмешка. «Но ты переоцениваешь себя. Ты не соломинка, а пылинка. Думаешь, кого-то заинтересует твоя история? В Элизиуме каждый день происходит сотня таких». «Но не в каждой замешана сама ледяная королева». Я вернул ухмылку. «Видишь, ты сама придала мне вес. И теперь найдется куча желающих покопаться в твоем грязном белье. Или...» «Мы можем сделать по-моему. Олежек же уверен в победе, правда? Что ему какой-то лекаришка низшего ранга?» «Эльза, позволь, я размажу этого ублюдка!» Вспыхнули глаза у дебилушки, не понимающего, что его только что грубо развели. «Я гарантирую, что выиграю с максимальным отрывом!» «Заткнись!» А вот королева все прекрасно понимала, но выхода у нее не было. «Хорошо, мы сыграем. Но в случае поражения ты не просто исчезнешь из города, ты отдашь мне своего зверя. Давно мечтала о соболином воротнике». «А ты жестокая». Я покачал головой и пожал протянутую руку. «Идет. И пусть победит сильнейший. Оу, прошу прощения, моя очередь. Надеюсь, мы еще увидимся, когда я приду за своей наградой. Олежек, не скучай. Скоро увидимся. Надеюсь, твои подружки тебя не сильно вымотают. Эльза, не прощаюсь. Пошли, Килька, пора становиться сильнее. А то так и будут всякие идиоты докапываться. А оно нам надо? Вот и я говорю, что нет».